И поезд загудел и ринулся в далекий мир. «Стелла, не думай об этом моем празднике. Но ты верно помнишь, что это я жила здесь?» «Да, я жила здесь. Будь честна, разве не я жила здесь?» «Ну да, ты сама видишь». Ванда положила свою руку на руку Стеллы и ласково продолжала. «Забавно. До чего обманчива бывает память? Но об этом не стоит беспокоиться. Это абсолютно естественно. Ты и сейчас такая же желанная гостья, как и в те времена. Ты всегда была готова помочь. Ты помогала мне всем, чем могла. Чистила луг, выносила помойное ведро и принимала участие во всем происходившем. Ты была наша милая, бедная звездоглазка. Погоди немного. Лифт». Было отчетливо слышно, как поднимается лифт. «Четвертый этаж», — сказала Ванда. «Забавно. Как часто он поднимается на четвертый этаж?» «Да, все как всегда. Все, и теперь ты сидишь на своем прежнем месте, как раз между Ингегерт и Томми, а я на диване против Бену. Себастьян обычно сидел на подоконнике. Вы болтали без конца об искусстве. Вас интересовали лишь ваши собственные дела. А многие ли из вас стали знамениты? Можешь мне сказать?» Стелла ответила. «Я так мало знаю о том, что стало с тех пор с друзьями». «Ты не знаешь. Разве никто из них тебе не писал?» «Ну как это может быть, Стелла, дружок?» Стелла закурила сигарету, а затем сказала. «Я послала свой адрес тебе. Я просила тебя передать его моим друзьям». «Ты послала его мне?» «Погоди минутку, сигарета не раскурилась. Вот тебе зажигалка». «Возьми зажигалку. Твои руки начали дрожать. Только чуть-чуть, только чуть-чуть. Нечего обращать на это внимание». Как бы там ни было, но Себастьян некоторым образом стал довольно знаменит. «Но ведь ты знаешь, как бывает с великими людьми. Они забывают тех, кто верил в них, когда они были чуточку менее значительны». «Ты не выпьешь вина?» — Стелла спросила. «Ты знаешь, как он поживает сейчас? Ты знаешь, где он?» Лифт снова зашумел. Они сидели молча. «Пятый этаж», — заметила Ванда. «По-моему, теперь пора приступить к спагетти со сливочным маслом. В настоящее время с пармезаном. Ты любишь пармезан?» «Да, спасибо». «Ты по-прежнему служишь в городской конторе?» «Конечно, служу, как и все, в ожидании пенсии. Вообще-то получила повышение. Я теперь шеф отдела». «Повышение? А чем ты еще занимаешься? Хобби у тебя прежнее? Ты все так же ходишь по вечерам на гимнастику?» «По вечерам? Ты сошла с ума. В этом городе после 6 вечера не смеешь носа на улицу высунуть». Войдя в кухонный уголок, Ванда поставила кипятить воду, а потом накрыла на стол. Примечание. Часто встречающиеся в Скандинавии и Финляндии угол или ниша, где находится кухонное оборудование. Иногда такой уголок составляет часть жилой комнаты, столовой или гостиной. «Хочешь посмотреть фотографии Яска?» Альбом был красивый, с довольно скверными фотографиями, изображавшими стайку молодых смеющихся людей, тесно прижавшихся друг к другу. На маскараде, на береговом склоне, на ветру, идущими куда-то с мольбертами в руках. Фотографии просто обескураживающие и не представляющие ни малейшего интереса для тех, кто не изображен на них. Стелла сказала, «Вот этот снимок сделан на Хальмхольмене. Я стояла рядом с Себастьяном, и на мне белое платье. Лоскуток от платья еще остался». Посмотрев на фотографию, Ванда сказала, «Это не ты. Это кто-то другой. Фотографию засветили, и мне пришлось резать край. Ты любишь кетчуп?» «Нет, не люблю.